благословил нас вами. Дневник странствующего проповедника. В Новой Каледонии. Июль-август 1991 года. Письмо было доставлено воздушной почтой из Новой Каледонии с пометкой на конверте «Экспресс». Сидя в офисе нашего австралийского центра в Сиднее, я с любопытством разглядываю красочные марки с изображением красивого тропического острова. «Где находится Новая Каледония?» – спрашиваю я у Превраты. «Не знаю точно», – отвечает он, – «но кажется, это часть Фолклендских островов и находится где-то недалеко от Аргентины». «Вы что же, не знакомы с географией?» — говорит, входя, Аджита. «Это в южной части Тихого океана. Это территория Франции». Я вскрываю конверт, недоумевая, кто бы это мог быть, и обнаруживаю, что письмо от моего старого друга по Франции Маха Бхагаватадаса. 3 года назад он уехал в Новую Каледонию вместе с женой и ребенком, чтобы открыть там храм Хари Кришна. Пребывая в некоторой изоляции от преданных, он обращался ко мне с просьбой приехать на месяц или два с целью распространения сознания Кришны. «Здесь хорошие возможности проповедовать французскому населению», — пишет Маха Бхагавата, — «и погода здесь идеальная». «Обрати внимание», — говорит Аджита. Он упоминает французов, но не меланезийцев. Меланезийцы — это коренное население острова, которое живет там вот уже 1000 лет. Несколько лет назад часть меланезийцев выступила за независимость, но когда дело дошло до голосования, большинство предпочло, чтобы остров оставался территорией Франции. Там все еще довольно напряженные отношения между французами и коренными жителями. «Как вы думаете, Прабу?» — говорю я. «Не поехали нам туда на несколько недель?» Они отвечают широкими улыбками. Неделей позже мы вшестером, нагруженные книгами, мридангами и караталами, вылетаем из Сиднея в направлении Нумеа, что в Новой Каледонии, в 2000 километров к северо-востоку от Сиднея, в южной части Тихого океана. В тот вечер, когда наш Боинг 727, кружа над Новой Каледонией, заходит на посадку, мы можем наблюдать широко раскинувшуюся на горизонте великолепную картину заката солнца. Зеленый остров смотрится подобно изумруду на фоне бирюзы воды. Мы приземляемся, и горячий тропический ветер встречает нас, как только открываются двери самолета. «Я думаю», — шутит Преврата, — «мне здесь понравится». Мы проходим таможенный досмотр и видим приветствующих нас снаружи Махабхагава Тудаса, его жену Говинду Махини Даси и их 14-летнего сына Лакшми Нараяна Даса. «Спасибо, что приехали, Прабу», — говорит Махабхагавата, одарив каждого из нас благоухающей цветочной гирляндой. В автобусе по пути в храм Махабхагавата объясняет нам положение, в котором они находятся на острове. «Мы уже здесь 3 года», — говорит он. «У нас просто небольшой центр с вегетарианским рестораном. Это как раз на окраине города. В день мы обслуживаем около 75 человек». «Европейцев?» — спрашиваю я. «В большинстве да», — говорит он, — «но бывает, приходят и островитяне. Ты знаешь, что положение здесь напряженное?» «Да, я слышал», — отвечаю я. «Мы распространяем довольно много книг про Прабхупады в европейском секторе острова, обходя дома», — говорит Махабхагавата. «А в меланезийском?» — спрашиваю я. «В Нумеа, в столице», — говорит он, — «с этим нет проблем, но за пределами города это опасно. Чужие туда не ходят». Наш автобус резко останавливается у Харе Кришна ресторана. Все мы порядком проголодались после долгого путешествия. Мы вкушаем прасад, и я замечаю, что Махабхагавата что-то тихо говорит своей жене. По всей видимости, он догадался о моем намерении посетить меланезийские деревни. Неодобрительно покачав головой, Говинда Махини Даси направляется к нашему столику. «Махараджа», — говорит она, — «простите меня, но в эти деревни никто не ходит. Столько жутких историй связано с ними». «Но мы идем туда не для того, чтобы что-то забрать», — говорит Аджита. «Они смогут убедиться, что мы пришли за тем, чтобы дать им кое-что, а именно сознание Кришны. Но как же они узнают, что это имеет отношение к Богу?» — спрашивает она. «Будут они знать об этом или не будут, — говорю я, — само святое имя Кришны сделает атмосферу благоприятной, а прасадом растопит лед». Это убеждает Махабхагавату, и он говорит, что необходимо составить план. «План, — говорю я, — предельно прост, как и в любом другом уголке мира. Мы будем воспевать Харе Кришна, раздавать книги и прасадам, а если возникнет проблема, будем полагаться на Кришну». Остаток дня и весь вечер мы посвящаем подготовке к предстоящей экспедиции. Преданные готовят прасадам, загружают фургоны книгами и музыкальными инструментами. В храме царит дух приподнятого настроения. «Готовьте первоклассный прасад, — говорю я, — ведь это наше главное оружие». Мы заканчиваем все приготовления уже поздним вечером. Все загружено и готово к поездке. Мы засыпаем, преисполненные надежд. Поднявшись задолго до восхода солнца, к 7 утра мы заканчиваем все свои утренние обязанности. В это утро преданные читали свои круги джапы с особой сосредоточенностью. Они обращаются к прибежищу имени Кришны. Хотя мы и преисполнены оптимизма, мы все же знаем, что путешествие рискованное. Около 9 утра мы, наконец, выезжаем. Мы едем по городу, и звуки киртана наполняют фургон. Окна фургона запотевают от теплой халавы, как только мы въезжаем в джунгли и начинаем кружить по извилистым горным дорогам. Через 2 часа пути мы выбираемся из гор и выезжаем в долину. Небольшие деревеньки разбросаны по всей долине. Над крышами традиционных малайзийских хижин курится дымок очагов. Более современные дома теснятся вдоль дорог деревень. «С какой деревни начнем?» – спрашивает Махабхагават. «Вот с этой», – говорю я, указывая на ту, что в самом центре долины. «В случае успеха это позволит нам расширить плацдарм действия и охватить остальные деревни». Свернув с главной асфальтированной дороги, мы выезжаем на грязную проселочную и едем к деревне. Через 30 минут мы приближаемся к группе домов, в которых незаметно даже и признаков жизни. «Где же все люди?» – спрашивает Приаврата с обеспокоенностью. «Скорее всего, на полях», – говорит Аджита. «Но женщины и дети должны быть дома». «Давайте выйдем и пройдем по деревне с киртаном», — говорю я, — «и захватим с собой просадом». Мы начинаем воспевать. Вскоре двери домов распахиваются, и их обитатели, широко улыбаясь, выходят, чтобы поприветствовать нас. Еще несколько минут, и мы окружены целой толпой любопытных. Мы начинаем раздавать просадам, и процессия замирает. Очень скоро начинают подходить за добавками по второму и третьему разу. Я подмигиваю Махабхагавате. «Ну как насчет твоих жутких историй?» Весь запас нашей халавы расходится всего лишь за час. Мы идем от дома к дому, воспевая, сопровождаемые деревенскими ребятишками. Все опасения рассеялись. Мы уверены, что этот простой процесс может донести сознание Кришны до каждой деревни острова Новая Каледония. Вы прослушали очередную страничку из дневника странствующего проповедника Шрилы Индрадюмны Свами. Передачу для вас подготовили Мурари Кришна Дас и Вриндаван Чандра Дас. Продолжение следует. Кришна, Кришна, Хари.